Глава 13. Президент беседовал с руководителем своей администрации. «Ксения Петровна, помните, вы рассказывали мне, что потенциальных преступников можно со стопроцентной точностью определить по сетчатке глаза? Это правда?» «Конечно», — ответила Дегтярева. «Сетчатка — это зеркало человека, которое отражает все. По ней можно определить таланты человека, даже те, о которых он и не догадывается. Сетчатка расскажет все о склонностях человека, его предрасположенности к болезням, особенностях психики, уровне честности и специфике мотивации. Этой теме мало кто уделяет внимание. Оценивать человека крайне сложно. Люди сами по себе хорошие актеры. Могут сыграть любую роль, и открыть их истинное лицо порой бывает весьма непросто, даже опытным психологам. Но сетчатка глаза не управляется человеком, поэтому она показывает его таким, как он есть на самом деле. У любого преступника имеются свои особенности. Прибор быстро определяет их, так как на нарушение закона человека толкают определенные гены, формирующие мотивацию. Она проявляется в сложных нейронных связях, отблеск которых выявляется на сетчатке глаза. Прибор фиксирует эти отображения и показывает их. Часто мы хотим знать, говорит ли человек нам правду или нет, насколько он искренен с нами. Очень трудно понять, честны ли люди, особенно если они с криминальными наклонностями. Обман – это часть их ремесла. Они способны обмануть даже детектор лжи, но импульсы, которые посылает мозг, фиксирует сетчатка, и она точно укажет на ложь. «Как интересно!» — искренне восхитился Тихомиров. «Ксения Петровна, а мы можем как-то воздействовать на эти импульсы мозга, толкающие человека на преступление?» Дегтярева задумалась, потом, помолчав, ответила. «Ну, в принципе, можем. Нужен определенный импульс в нейронных связях, который бы смог погасить электрическую связь в цепи нервных клеток. Можно применить метод диссонанса, когда одна волна гасит другую». Президент внимательно слушал, что-то обдумывая. «Возможно ли разработать такой метод диссонанса, с помощью которого, скажем, за счет установки в голове преступника некого встроенного датчика, мы могли бы гасить преступные мысли у человека?» Дегтярева удивленно посмотрела на Тихомирова. «Теоретически это возможно, но задача сложная». «Спасибо, Ксения Петровна». Президент пожал руку главе администрации и проводил ее до дверей.